как он подружился с графом де Лекалопье, как этот аристократ устроил частное представление у себя в доме, и Робер Гуден развлекал его гостей, как лучшим трюком было сжигание клочка бумаги, на котором архиепископ Парижский сделал великолепную похвальную запись в адрес Робера Гудена, и последующее обнаружение этой бумажки в самом маленьком из 12 конвертов, которые были запечатаны, находились один в другом. Этот трюк он перенул у своего учителя до грязи. Но помните, как он пытался отблагодарить Лекалопье, который помог ему встать на ноги? Он устроил ловушку для грабителя. Именно. Какой-то вор безжалостно грабил Лекалопье, и поймать его никак не удавалось. И вот Робер Гуден предложил свою помощь. И что же он сделал? Он разработал специальный механизм, который спрятали в стол графа, чтобы, когда вор откроет ящик, выстрелил пистолет, и механическая лапа с когтями из острых иголок ухватила вора за руку и выдавила у него на тыльной стороне запястья слово «вор». На иголке был нанесен нитрат серебра, так что фактически получалась татуировка, клеймо на всю жизнь. Милый парнишка, а помните, что он говорит? Что эта отвратительная штука представляла собой усовершенствование приспособления, которое он изобрел еще мальчишкой, чтобы поймать и пометить другого мальчишку, который воровал вещи из его шкафчика в школе. Таким вот был образ мысли Робера Гудена. Он воображал себя ловцом воришек. А теперь скажите мне, на какую мысль это вас наводит, если речь идет о человеке, который так кичится своей целостностью? Уж не сверхкомпенсация ли это? Согласно теории австрийского психиатра Альфреда Адлера 1870-1973, сверхкомпенсация или компенсация означает чрезмерное развитие особенностей характера, скрывающих внутренние дефекты личности. Глубоко укоренившиеся, не дающие ему покоя сомнения в собственной честности? Если бы у нас было время и специальные знания, то, анализируя фокусы Робера Гудена, мы бы многое смогли узнать о его внутреннем мире. Почему такое большое количество этих фокусов связано с раздачей всевозможных вещиц? Чего он только не раздает на каждом представлении — печенье, конфеты, ленты, веера. В то же время мы знаем, что он был скуповат. Что скрывалось за всей этой щедростью? Уж поверьте мне, он и в самом деле что-то скрывал. Вся его книга — это настоящий подвиг отбеливания, сокрытия. Проанализируйте эти фокусы, и вы получите подтекст его автобиографии, которая представляется такой восхитительно льстивой и уютной. А именно это нам и нужно для нашего фильма. Подтекст — реальность, которая, как подземная река, несет свой поток под поверхностью, обогащающий, хотя и не обязательно назидательный, фон того, что мы видим. Где нам взять этот фон? Не у Робера Гудена. Слишком это трудное дело. А, возможно, когда мы его там найдем, окажется, что он не стоил затраченного на него труда. Нет. Этот фон должен возникнуть из сотрудничества двух великих художников — гениального режиссера Линда и гениального актера Айзенгрима. И вы должны найти его внутри себя. Но именно это я и делаю каждый раз. Конечно. Но это должен сделать и Айзенгрим. А теперь скажите мне, сэр, ведь не всегда же вы были величайшим в мире фокусником. Где-то вы научились этому искусству. И если бы мы попросили вас, пригласили вас, умоляли бы вас сделать ваш собственный жизненный опыт под текстом для этого фильма о человеке, который, безусловно, был личностью не столь масштабной, как вы, но имел огромную и долгую славу в своей узкой области, то каким бы был этот подтекст? Я был удивлен, увидев, что Айзенгрим вроде бы вполне серьезно размышляет над этим вопросом. Он никогда ничего не рассказывал о своей прошлой жизни или о своих самых сокровенных мыслях, и мне было известно о нем хоть что-то лишь потому, что я знал его с раннего детства, за вычетом тех огромных временных промежутков, когда я терял его из вида. Хитроумными способами и наиковарнейшими ловушками, какие только мог изобрести, я выуживал из него сведения о его жизни, но он оказался для меня слишком твердым орешком. Но сейчас он запутался в сетях лести, раскинутых этим умным англичанином Инджестри.